Глава 47. Оникон, старый Лагос, кусочек прошлого, храм угасшего величия колониальных лет. И Фемил упомнила, что дома здесь сутулые, некрашенные, неухоженные, по стенам плесень, петли ворот ржавые, обессиленные. Но девелоперы теперь ремонтировали и сносили, и на первом этаже свежеотделанного трехэтажного здания тяжелые стеклянные двери открывались в вестибюль, выкрашенный в терракотовый оранжевый, где секретарша Эстер с приятным лицом сидела перед маячившими на стене исполинскими серебряными буквами «Журнал Зоэ». Эстер переполняли некрупные амбиции — и Фемилу представляла, как она роется в ношенной обуви и одежде на боковых стеллажах Теджуошо-маркета, отыскивает лучшее, а затем без устали торгуется с хозяином. Она носила опрятно выглаженные наряды и потертые, но тщательно начищенные туфли на каблуке, читала книги из разряда «Как молиться, чтобы преуспеть», с шоферами общалась высокомерно, а с редакторами подобострастно. «Эта сережка у вас, ма, очень изящная», — сказала она Эфемилу. «Если соберетесь ее выбросить, отдайте, пожалуйста, мне. Я вам помогу ее выбросить». И она беспрестанно звала Эфемилу к себе в церковь. «В это воскресенье придете, ма? Мой пастор — очень могущественный Божий человек. Столько людей свидетельствуют о чудесах, которые у них в жизни случились благодаря ему». «Почему вы считаете, что мне нужно к вам в церковь, Эстер?» «Вам понравится, ма, это одухотворенная церковь». Поначалу от этого «ма» Эфемилу было не по себе. Эстер на 5 лет ее старше, но положение, конечно, превосходило возраст. Эфемилу — редактор отдела очерков, у нее визитки, шофер, а над головой витает дух Америки. И потому даже Эстер ожидала, что Эфемилу будет изображать мадам. Она и изображала. Говорила Эстер комплименты, шутила с ней, но всегда и игриво, и снисходительно, а иногда дарила Эстер вещи — старую сумочку, старые часы. Так же вела себя и с шофером Айо. Жаловалась на его лихачество, угрожала уволить, если он еще раз опоздает, просила повторять свои указания, убедиться, что он все понял, и все же постоянно слышала противоестественную писклявость у себя в голосе, когда все это произносила, и никак не могла убедить в мадамности даже себя саму. Тетя Онену любила повторять: «Мой персонал в основном выпускники иностранных вузов, а эта женщина из стекла нанимает какую-то шушеру, неспособную знаки препинания во фразе расставить». И Фемилу представляла, как тетя Онену произносит это на каком-нибудь званом ужине. «Мой персонал в основном...» И журнал от этого кажется крупным кипучим предприятием, хотя в редакции работало 3. Административкой занималось 4, и только у Эфемилу и Дорис имелись заграничные степени. Дорис, тощая, с запавшими глазами вегетарианка, заявляла, что стала вегетарианкой, как только смогла. Говорила с подростковым американским акцентом, из-за чего ее повествовательные фразы звучали как вопросы, за исключением бесед с матерью по телефону. Тут в ее английском появлялась плоская невозмутимая нигерийскость. Ее длинные систер-локи, тоненькие дреды, выгорели на солнце до меди. Одевалась она тоже причудливо. Белые носки и броги, мужские рубашки, заправленные в велобриджи. Сама Дорис считала свой стиль оригинальным, а все в конторе прощали ей его, потому что она вернулась из-за границы. Макияж не носила, если не считать ярко-красной помады, придававшей ее лицу некую эпатажность, этакая алая рана, в чем, возможно, и состоял замысел. Но кожа без прикрас тяготела к пепельно-серому оттенку, и первый порыв Эфемилу, когда они познакомились, предложить хороший увлажнитель. — Ты Филли в Уэлсоне, а я в Темпле, исследовательском университете в Филадельфии, — сказала Дорис, чтобы сразу постановить, что они члены одного и того же высшего клуба. «Ты в этом кабинете будешь работать, со мной и Зимайе. Она помощник редактора. До обеда на задании, а может и дольше. Вечно торчит, сколько захочет». И Фемилу уловила зловредность. Зловредность была неизощренной. Дорис хотела, чтобы ее уловили. «Я подумала, что ты типа на этой неделе попривыкнешь тут ко всему. Поглядишь, чем мы занимаемся. А на следующий уже примешься за дела?» — сказала Дорис. «Ладно», — согласилась Эфемилу. Кабинет, обширная комната с четырьмя столами, на каждом по компьютеру, казался голым и необжитым, будто сегодня все явились на работу впервые. Эфемилу не очень представляла, что нужно сделать, чтобы кабинет смотрелся иначе. Может, семейные фотографии на столах поставить, или просто, чтобы вещей было побольше, побольше папок, бумаг и степлеров, доказательств, что кабинет обитаем. «У меня в Нью-Йорке была отличная работа, но я решила вернуться и осесть здесь», — сказала Дорис. «Типа семья надавила, что надо остепениться и все такое, ну, типа я единственная дочь». Когда только вернулась, одна моя тетка посмотрела на меня и сказала: «Я тебе найду работу в хорошем банке, но тебе придется срезать эти свои дада, дреды». Она насмешливо качала головой из стороны в сторону и изображала нигерийский акцент. «Богом клянусь, в этом городе битком банков, которые хотят, чтобы ты была умеренно привлекательной, но эдак предсказуемо, и получишь место менеджера по работе с клиентами. Короче, я вышла сюда, потому что здесь удобно знакомиться с людьми из-за всяких событий, на которые мы попадаем, ну?» Дорис говорила так, будто у них с Эфемилу был один сюжет жизни на двоих, одинаковый взгляд на мир. Эфемилу это немножко не понравилось. Высокомерие уверенности Дорис, что и она, и Эфемилу, само собой, придерживается того же мнения. Прямо перед обедом в кабинет вошла женщина в тугой юбке-карандаше и лакированных туфлях с каблуками-ходулями, спрямленные волосы гладко стянуты назад. Некрасивая, черты лица никакой гармонии не создавали, но несла она себя так, будто все у нее как надо. «Зрелая» — это слово пришло Эфемилу на ум из-за фигуристой стройности, крошечной талии и неожиданно высоких изгибов груди. «Привет. Вы Эфемилу, так? Добро пожаловать в Зое. Я Зимайе». Она пожала Эфемилу руку, лицо прилежно сохраняло бесстрастным. «Привет, Зимайе. Рада знакомству. У вас красивое имя», — сказала Эфемилу. «Спасибо». Она привыкла это слышать. «Надеюсь, холод в помещении вам не нравится?» «Холод в комнатах?» «Да. Дорис любит выкручивать кондиционер слишком сильно, а я вынуждена сидеть в кабинете в свитере, но поскольку теперь вы с нами в одном кабинете, вероятно, мы сможем голосовать», — сказала Зимайе, усаживаясь за свой стол. «О чем ты вообще? С каких пор тебе приходится сидеть в свитере?» — спросила Дорис. Зимайе вскинула брови и вытащила из ящика стола толстую шаль. «Да влажность просто чумовая», — сказала Дорис, обращаясь к Эфемилу и ожидая согласия. «Такое чувство, что я дышать не могла, когда вернулась». Зимайе тоже обратилась к Эфемилу. «Я девушка из дельты реки Нигер, на домашних дрожжах, урожденная и выращенная. Без кондиционеров росла, и дышать могу без мороза в комнате», — она говорила бесстрастно, произносила все ровно, без взлетов и падений тона. «Ну, насчет холода не знаю», — сказала Дорис. «В большинстве контор в Лагосе есть кондиционеры». «Не выкрученные до самого низа», — возразила Зимайе. «Ты ничего про это не говорила?» «Все время об этом говорю, Дорис». «В смысле, что это прям-таки мешает тебе работать?» «Холодно, вот и все», — сказала Зимайе. Их взаимная неприязнь — притаившийся, крадущийся леопард. «Я не люблю холод», — сказала Эфемилу. «Думаю, я бы заледенела, если выкрутить кондиционер до упора». Дорис сморгнула. Вид у нее был не просто как у человека, которого предали, а изумленный от того, что ее предали. «Что ж, ладно, можем включать и выключать в течение дня. Мне без кондиционера тяжело дышать, а окошки такие, блин, малюсенькие». «Ладно», — сказала Ефемилу. Зима ей промолчала, повернулась к компьютеру, словно безразличная к этой маленькой победе, и Ефемилу безотчетно огорчилась. Она, между прочим, выбрала сторону, встала за Зимае, а та осталась безучастной, непроницаемой. Ефемилу задумалась, что она за штучка. Зимае ее интриговала. Позднее Дорис с Зимае рассматривали фотографии, разложенные у Дорис на столе, снимки крупной женщины в тесных растрепанных одеяниях, и тут Зимае сказала: «Простите, меня прижало», и ринулась к двери, а из-за пластики ее движений Ефемилу захотелось сбросить вес. Дорис тоже провожала ее взглядом. «Тебя не бесит, когда говорят «меня прижало» или «мне надо облегчиться», а им нужно просто в уборную?» — спросила Дорис. Ефемилу рассмеялась. «Ну, по-моему, уборная — это очень американская, но есть же туалет, одно место, дамская комната». «Дамская комната мне никогда не нравилась. Мне нравится туалет». «И мне», — сказала Дорис. «А еще бесит же, когда люди употребляют «дай» в широком смысле. Дай свет». «Знаешь, чего я не выношу? Когда люди говорят «приму» вместо «выпью». Я приму вина, я не принимаю пива». «О, Господи, ну!» Когда зима ей вернулась, они смеялись. Она глянула на Ефемилу все с той же зловещей бесстрастностью и сказала: «Вы, народ, видимо, обсуждаете следующую сходку бывалых». «А это что?» — спросила Ефемилу. «Дорис постоянно о них говорит, но меня пригласить не может, потому что это исключительно для людей, приехавших из-за границы». Если и была в тоне зима и издевка, а должна была, она скрыла ее под плоским тоном. «Ой, да ладно! Бывалые — это типа такое старье? Не 1960-е же!» — отозвалась Дорис, а затем обернулась к Ефемилу. «Я вообще-то собиралась тебе рассказать. Называется клуб «Нигерполитен». Это просто компания, где все недавно вернулись. Кто-то из Англии, но в основном из Штатов. Совсем между собойчик, типа поделиться опытом и наладить связи. Ты и верняк знаешь оттуда кого-то. Прям стопроц, приходи!» «Да я с радостью». Дорис встала и взялась за сумочку. «Мне пора к тете Онену». После ее ухода в кабинете стало тихо. Зима ее набирала что-то на компьютере, и Фемилу копалась в интернете и размышляла, о чем думает Зима ее. Наконец Зима ей сказала: «Так вы, значит, та самая знаменитая американская блогерша по расовым вопросам? Когда тетя Онену нам рассказала, я не поняла». «В смысле?» «Почему расовые вопросы?» «Я в Америке открыла для себя эту тему, и она меня увлекла». «Хм», — пробормотала зима и словно сочла, что открыть для себя тему «рас» означает экзотически потакать своим причудам. «Тетя Онену говорила, что у вас бойфренд черный американец, и он скоро приедет». И Фемила удивилась. Тетя Онену спрашивала о ее личной жизни с непринужденностью, но настойчиво, и Ефемилу скормила ей подложную историю с Блейном, решив, что в любом случае не дело начальства совать нос в ее личную жизнь. А теперь, похоже, выяснялось, что ее личной жизнью поделились и с другими сотрудниками. Может, она слишком по-американски к этому относится, цепляется за неприкосновенность своего пространства просто из принципа. Какая разница, знает зима и о Блейне или нет? «Да, до следующего месяца должен приехать», — сказала она. «Почему там все уголовники, одни только черные?» И Фемило открыла рот и закрыла его. «Вот вам и пожалуйста, знаменитая блогерша по расовым вопросам, а слов-то и нету». «Мне нравятся копы», — Я ради этого сериала себе цифровое спутниковое ТВ завела, — сказала Зимайя. И все уголовники черные. Это все равно, что сказать, будто каждый нигериец 419-й, — выдала, наконец, Эфемилу. Прозвучало это слишком вяло, совсем неубедительно. Но это же правда. У всех у нас есть немножко 419-го в крови. Зимайя улыбнулась, и в ее глазах впервые, кажется, мелькнуло настоящее веселье. А затем она добавила. «Простите, о, я не хотела сказать, что ваш бойфренд — уголовник. Просто спросила.